канун Нового года и Рождества крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ «Литрес» совместно с парком «Сокольники» подготовил аудиосборник «Зимняя сказка», записанный в партнерстве с «Литрес Чтец», проектом, в котором каждый может стать голосом книги. Посетителям парка предлагается окунуться в волшебную атмосферу праздника, сошедшую со страниц произведений знаковых русских классиков. Зима, как неприступная холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до узаконенной поры тепла. Не дразнит неожиданными оттепелями и не гнет в три дуги неслыханными морозами. Все идет обычным, предписанным природой общим порядком. В ноябре начинается снег и мороз, который крещению усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с инеем на бороде. А в феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веяние близкой весны. Обломов. Иван Гончаров. Не знаю, хорош ли был старинный прием внезапно радовать детей елкой. Восторг бывал так силен, что дух захватывал от радости. Стоишь долго, рот разинув, и слова не можешь сказать. Глаза сверкают, щеки разгорятся, и не знаешь, на что смотреть. А мама с папой схватят за руки и начнут кружиться вокруг елки с песнями. Рождественский праздник. Клавдия Лукашевич. В это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Детство Никиты. Алексей Толстой. Я люблю зиму. Люблю, потому что в это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Ариадна. Антон Чехов. Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама... Идет волшебница зима, пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов. Брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На, вот возьми ее скорей. Опрятней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает веселый, мелькает, вьется первый снег. Звездами, падая на брег. Евгений Онегин, Александр Пушкин. Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день Нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны. Либерал. Антон Чехов. По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен. Щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует. Живи и наслаждайся, человек, одним словом. Добрый знакомый, Антон Чехов. Желаем вам волшебного Нового года и счастливого Рождества. По промокоду «Сказка-2023», который можно активировать на сайте книжного сервиса «Литрес», каждый получит в подарок книгу из праздничной подборки, а также 15% скидку практически на весь ассортимент.